Дом птиц. Глава первая. Колокол в соседнем храме и зимой, и летом звонит ровно в 6 часов утра. И Синга, и зимой, и летом встает чуть свет, стоит ему услышать звон колокола. Встает чуть свет — это не значит, что он обязательно поднимается с постели. Просто он просыпается чуть свет. Но 6 часов утра — это совсем не одно и то же зимой и летом. Храмовый колокол круглый год звонит в 6 часов, и поэтому Синга кажется, что это одни и те же 6 часов. Но ведь летом в это время уже всходит солнце. Хотя у изголовья Синга всегда лежат большие карманные часы, он редко смотрит на них. Для этого нужно зажечь свет и надеть очки. Без очков ему трудно отличить длинную стрелку от короткой. Кроме того, не бывает такого, чтобы Синга просыпал. Наоборот, он встает слишком рано. Зимние 6 часов — это еще очень рано, но Синга не смог улежать в постели, поднялся и пошел за газетой. С тех пор, как не стало прислуги, раньше всех встает Кикука и начинает работать по дому. «Вы, отец, в такую рань?» Синга смутили слова Кикука. «Да нет, я снова лягу». «Ложитесь. Еще и чай не вскипел». Синга приятно, что Кикука давно поднялась. Уже сколько лет Синга испытывает грусть, проснувшись зимним утром в кромешной тьме. Но приходит весна, и пробуждение Синга теплеет. Сегодня, когда стоит уже вторая половина мая, вслед за утренним колоколом, Синга услышал крик коршуна. «А-а-а! Опять он!» — прошептал Синга и, подняв голову, прислушался. Сделав большой круг над домом, коршун улетел, похоже, в сторону моря. Синга встал. Чистя зубы, он все время поглядывал в небо, но коршуна не увидел. И все же Синга казалось, что в небе над домом еще не успел растаять по-детски тонкий крик коршуна. «Кикука! По-моему, кричал наш коршун», — сказал Синга, обернувшись к кухне. Кикука перекладывала дымящийся рис в деревянный бочонок. Заработалась и не слышала. «Значит, опять к нам прилетел». «Возможно». Он и в прошлом году часто кричал. «В каком же это было месяце? По-моему, тоже в мае, а? Памяти совсем нет». Синга смотрел на Кикука, и поэтому она сняла с головы ленту. Видимо, она спит, подвязав волосы лентой. Кикука, не закрывая бочонка с рисом, торопливо готовила Синга чай. «Если существует наш коршун, значит, должны существовать и наши овсянки». «Хм, есть и наши вороны». «Вороны?» — Синга засмеялся. «Действительно, если коршун может быть нашим коршуном, вороны тоже могут быть нашими воронами. Считается, что дом и сад принадлежат только людям, но они принадлежат и самым разным птицам тоже», — сказал Синга. «Так можно договориться до блох и москитов». «Не говори чепухи. Блохи и москиты не могут быть хозяевами дома. Они не зимуют в доме». «Но блохи бывают и зимой. Значит, скорее всего, они зимуют в доме». «Не знаю, сколько лет живут блохи, но прошлогодних блох не бывает». Кикука, взглянув на Синга, рассмеялась. «Скоро и наша змея уже вылезет». «Полос, которого ты испугалась в прошлом году?» «Да». «Еще бы! Вот это настоящий хозяин нашего дома!» Летом прошлого года Кикука, вернувшись домой с покупками, увидела у черного хода полоза и закричала от страха. На ее крик прибежала Теру и бешено залаяла. Собака, наклонив голову, бросалась к полозу, вот-вот вцепится в него, отскакивала метра на полтора, потом снова подлетала, точно собираясь напасть. Полос, чуть приподняв голову, высунул красный язык и даже не взглянул в сторону Теро, медленно пополз и скрылся под порог черного хода. По словам Кикуука, он был раза в два длиннее двери, значит, больше 2 метров, и толще руки. Кикуука говорила взволнованно, Ясука же была совершенно спокойна. «Это хозяин нашего дома. Он поселился у нас задолго до того, как ты пришла к нам. А вдруг Теро загрызла бы его? Что тогда? Он победил бы Теро, обвился бы вокруг нее». Теро поняла это, вот почему она только облаяла его, и все. Какое-то время Кикуука трусила и не пользовалась черным ходом, ходила только через веранду. Все-таки было жутковато при мысли, что где-то под полом или под крышей живет огромная змея. Но, может быть, Полос обитал на горе за домом? Он показывался редко, эта гора не входила во владение Синга. Он даже не знал, кому она принадлежит. Гора вплотную подступала к дому, круто вздымалась вверх, и для зверья, которое там обитало, сад дома Синга был единственным продолжением горы. Цветы и листья с кустов и деревьев, росших на горе, густо сыпались прямо в сад. «Коршун вернулся», — пробормотал Синга, и тут же оживленно. «Кикуука, коршун, кажется, вернулся». «В самом деле, по-моему, это его крик». Кикуука поглядела на потолок. Некоторое время слышался крик коршуна, а раньше он улетал к морю. «Да, крик его как будто донесся с той стороны. Полетел, наверное, к морю». «Добыл пищу и теперь возвращается», — сказала Кикуука, и Синга подумал, что, видимо, она права. «Выбирает место, где бы устроиться с пойманной рыбой. Теро наверняка отберет». «Нет, он взберется высоко, ей не достать». То же было в прошлом году и в позапрошлом. Каждый раз, когда Синга, просыпаясь, слышал крик коршуна, он испытывал к нему чувство, похожее на любовь. И не один Синга. Слова «наш коршун» были в ходу у всей семьи. Синга не знал точно, сколько было коршунов, 1 или 2. И еще, слышал ли он из года в год крик одного и того же коршуна? Не произошла ли смена поколений? Может быть, коршуны родители давно умерли, и теперь кричат их дети? Впервые об этом Синга подумал сегодня утром. Синга и его семье было бы приятнее не знать, что старый коршун умер в прошлом году. А в этом году кричит новый. И в полудреме, слушая его, думать, что это все тот же наш коршун. Удивительно, что коршун выбрал именно гору за домом Синга и поселился на ней. Хотя в Камакура сколько угодно таких же точно небольших гор. «Тебя трудно повстречать, но мне удалось тебя встретить. Тебя трудно услыхать, но мне удалось тебя услышать», говорится в одной пьесе театра «Но». Может быть, это относится и к коршуну? И хотя коршун жил вместе с Синга и его семьей, он лишь что-то кричал им голосом, полным ласки.